Кузьма Петрович резко передернул плечами. Он устал. «Все тебе сказал. Ступай. Мог бы и пожалеть старика. Подождать, пока уйду на пенсию». «По счастью, врачи на пенсию не уходят. Дудки, Кузьма Петрович, у вас это тоже не получится». Катунцев пружинисто поднялся. «Вы мне ничего нового не сказали. Я все о ней знаю. Знаю, что она необыкновенная, дерзкая, шальная, как вы говорите, что я не ее выбрал, а она меня. Но я ничего не могу с собою поделать. Не верите? Качусь в пропасть. И прекрасно, и по делам мне. Но счастливее меня нет человека. Верите, Кузьма Петрович? Верите?» С несвойственной ему горячностью и надеждой Хатунцев заглянул в старые глаза главврача. «Почему она к черту не уезжает к мужу в Москву? Почему? А вы сами на моем месте разве уехали бы?» «Врете, не уехали бы. Не поверю». Хатунцев, хлопнув дверью, не прощаясь, вышел. Кузьма Петрович откинулся в кресле, отдыхая, еще-еще продумывая весь случившийся разговор. Затем придвинул к себе груду бумаг, приказав секретарше никого не пускать. «Что ж, — сказал он себе, — все имеет конец и все имеет начало. И еще почему-то ему подумалось, что никуда Хатунцев не уедет. И прав, что не уедет. И он бы не уехал». И стало ему от этого грустно и хорошо. Глава 15. Ефросинья встала рано и была не в духе. Она видела плохой сон про Аленку. Собирая и отправляя Егора, хлопоча по хозяйству, а затем, торопливо собираясь на работу, бригадир нарядил на сегодня раскидывать навоз под коноплю. Она нет-нет, да и задумывалась, опустив руки. Может, и зря отказалась ехать к Захару, когда звал. Своей волей другую к нему толкнула. Живут себе семьей, а она опять одна, как сухая былка. Ни тепла, ни радости. Вчера Лукерья все тревожилась, что письма от Мани долго не было. Что-то уж месяцев пять. Говорит, молчит, а чего ей особо писать? Мужик под боком, дети тоже. Что ей, Маньки-то? Лучше о своей доле подумать, говорила себе Ефросинья. У дочки своя семья. Колька, тот как был, так и остался какой-то блаженный. От книжек до бумаг его не оторвешь. Бывало, скажешь ему бросить все, пойти погулять. Смеется. Успеется, говорит, наверстая в свой срок. Вспоминая, Ефросинья покачивала головой. Уж кто-кто. А она-то знает, что все уходит, и оглянуться не успеешь, как все ушло. Ну, да этому ни по каким книжкам не выучишься. День тянулся для Ефросиньи непривычно долго. Она ни с кем не разговаривала, и когда бабы собирались в кружок отдохнуть, она не слышала их пересудов, продолжая думать о своем. И Нюрка Куделина даже поинтересовалась, не захворала ли она случаем. Ефросинья молча отмахнулась, не ответила. Домой к вечеру она возвращалась еще более тяжелым сердцем. Хотела немного полежать, отдохнуть, но, как всегда, ничего этого не удалось. Пришел с работы Егор, тут же сбегал за водой и, стянув с себя пропыленную рубаху, стал весело фыркать и плескаться у рукомойника. Ефросинья вздохнула. Опять, видать, с Валькой Кудрявцевой до зари в березках просидит, прошепчется. Что ж, пора приспела. Она и не против, сама не раз заговаривала. Но теперь уж не до свадьбы. Вчера пришла повестка на службу. Ничего, коли дело крепкое, подождет, не разрушится. Ефросинья чуть сдвинула брови, стараясь представить себе, какие перемены внесет это событие в ее собственную жизнь. Но ясно ей было лишь одно. Егору теперь не укажешь. Вырос, сам разберется. Парень спокойный, степенный. Отслужится еще, надо думать, поумнеет.